Первые попытки контактов с Западом Шелленберг предпринял в 1939 году. Он начал вести сложную игру с двумя английскими разведчиками, Бестом и Стефенсом. Наладив связь с этими людьми, он хотел не только предстать перед ними в качестве руководителя антигитлеровского заговора генералов, но и полететь в Лондон, войти в контакт с высшими чинами английской разведки, Министерства иностранных дел и правительства. Официально выстраивая провокацию против Великобритании, он, тем не менее, хотел прощупать возможность серьезных контактов с Даунинг-стрит. Но накануне вылета в Лондон Шелленбергу позвонил Гиммлер. Срывающимся голосом Гиммлер сказал, что на фюрера только что совершено покушение в Мюнхене. Наверняка, считает фюрер, это дело рук английской разведки, и поэтому необходимо англичан и Беста и Стефенса выкрасть и перевести в Берлин. Шелленберг устроил громадный спектакль в Венло, в Голландии. Рискуя жизнью, он выкрал Беста и Стефенса. Их допрашивали всю ночь. А так как стенографист потом перепечатывал протоколы допросов английских разведчиков на специальной пишущей машинке, где буквы были в три раза больше обычных, Шелленберг понял, что все эти материалы немедленно уходят к фюреру. Он не мог читать мелкий шрифт. Он мог читать только большие, жирно пропечатанные буквы. Фюрер считал, что покушение на него было организовано Черной капеллой, его бывшего друга и нынешнего врага Штрассера-младшего, вкупе с англичанами Бестом и Стефенсом. Но в те дни случайно при попытке перехода швейцарской границы был арестован плотник Эслер. Под пытками он признался, что покушение на фюрера подготовил он один. Потом, когда пытки стали невыносимыми, Эслер сказал, что к нему перед самым покушением подключились еще два человека. Шелленберг был убежден, что эти двое были из черной капеллы Штрассера, и никакой связи с англичанами тут нет. Гитлер на завтра выступил в прессе, обвинив англичан в том, что они руководят работой безумных террористов. Он начал вмешиваться в следствие. Шелленберг, хотя ему это мешало, поделать ничего не мог. Через три дня, когда следствие еще только разворачивалось, Гитлер пригласил к себе на обед Гесса, Гиммлера, Гейдриха, Бормана, Кейтеля и Шелленберга. Сам он пил слабый чай, а гостей угощал шампанским и шоколадом. — Гейдрих, — сказал он, — вы обязаны узнать у Эслера, кто с ним был в контакте. Я убежден, что бомба была приготовлена за границей. Потом, не дожидаясь ответа Гейдриха, Гитлер обернулся к Шелленбергу и спросил. — Ну а каково ваше впечатление об англичанах? Вы ведь были с ними лицом к лицу во время переговоров в Голландии. Шелленберг ответил. — Они будут сражаться до конца, мой фюрер. Если мы оккупируем Англию, они переберутся в Канаду. А Сталин будет посмеиваться, глядя, как дерутся братья, англосаксы и германцы. За столом все замерли. Гиммлер, вжавшись в стул, стал делать Шелленбергу знаки, но тот не видел Гиммлера и продолжал свое. «Конечно, нет ничего хуже домашней ссоры», — задумчиво, не рассердившись, ответил Гитлер. «Нет ничего хуже ссоры между своими. Но ведь Черчилль мешает мне. До тех пор, пока они в Англии не станут реалистами, я буду, я обязан, я не имею права не воевать с ними». Когда все ушли от фюрера, Гейдрих сказал Шелленбергу. «Счастье, что у Гитлера было хорошее настроение. Иначе он обвинил бы вас в том, что вы сделались проангличанином после контактов с Intelligence Service. И как бы мне это ни было больно, но я посадил бы вас в камеру. И как бы мне это ни было больно, я расстрелял бы вас. Естественно, по его приказу». В 30 лет Шелленберг стал шефом политической разведки Третьего Рейха. Когда в 43-м агентура Гиммлера донесла, что Риббентроп вынашивает план убийства Сталина, он хотел поехать к Сталину лично, якобы для переговоров, и убить его из специальной авторучки, рейхсфюрер перехватил эту идею, вошел с ней первым к Гитлеру и приказал Шелленбергу подготовить двух агентов. Один из этих агентов, как он утверждал, знал родственников механика в гараже Сталина. С коротковолновыми приемниками, сделанными в форме коробки папирос «Казбек», два агента были заброшены через линию фронта в Россию. Фон Штирлиц знал, когда эти люди должны были вылететь за линию фронта. Москва была предупреждена, агенты схвачены. Провалы в работе Шелленберга компенсировались его умением перспективно мыслить и четко анализировать ситуацию. Именно Шелленберг еще в середине 1944 года сказал Гиммлеру, что самой опасной для него фигурой на ближайший год будет не Герман Геринг, не Геббельс и даже не Борман. «Шпеер», — сказал он, — «Шпеер будет нашим самым главным противником. Шпеер — это внутренняя информация об индустрии и обороне. Шпеер — Обергруппенфюрер СС. Шпеер — это Министерство вооружения, это тыл и фронт. Это в первую голову концерн ИГ, следовательно, прямая традиционная связь с Америкой. Шпеер связан со Шверен фон Крозиком, это финансы. Шверен фон Крозик редко, когда скрывает свою оппозицию практике фюрера. Не идеи фюрера, а именно его практики. Шпеер — это молчаливое могущество, та группа индустрии, которая сейчас создана и которая занимается планами послевоенного возрождения Германии. Это мозг, сердце и руки будущего. Я знаю, чем сейчас заняты наши промышленники, сплотившиеся вокруг Шпеера. Они заняты двумя проблемами. Как выжать максимум прибыли и как эти прибыли перевести в западные банки. Выслушав эти доводы Шелленберга, Гиммлер впервые задумался о том, что ключ к тайне, которую нес в себе Шпеер, он сможет найти, завладев архивом Бормана. Ибо если связи промышленников с нейтралами и с Америкой используют не он, Гиммлер, то наверняка их мог использовать Борман.